Глава 17. Аудиторию я покинула первая. Даже не просто покинула, а вылетела из нее, как будто получила еще один разряд заклинания. Действия мастера Гимли настолько вывели меня из себя, что даже сейчас, при быстром движении, я чувствовала, как мои волосы хаотично взлетают, совершенно не в такт шагам. Мне не нужно было зеркало для того, чтобы понять, какого они цвета. Я злилась. Умом понимала, что подобные приемы, возможно, и хороши для обучения, но это не отменяло того факта, что я не могла справиться со злостью. Следующая пара по защитной магии должна была быть на последнем этаже Северной башни. До нее я добралась в считанные минуты и взлетела по ступеням вверх. Почему-то физическая нагрузка дарила такое необходимое спокойствие. Я бежала, не касаясь перил, и пыталась успокоиться. Мне навстречу спускалась группа парней, но уступать им дорогу не входило в мои планы. Поступая не как дама, я вклинилась между ними, стараясь добраться до последнего этажа как можно быстрее. «Эй!» Кто-то дернул за руку, заставляя остановиться и развернуться. «Руки убрал!» Прошипела я парню, схватившему меня за предплечье. «Ты гляди, двухискровая, такая несдержанная!» Хохотнул кто-то сбоку. «Да отпусти ты ее!» Повелительным тоном бросил парень, стоящий рядом со мной. Я повернулась, чтобы посмотреть в лицо этому командиру, и замерла. На ступень выше стоял высокий худощавый парень с короткими золотисто-каштановыми кудрями. В ярких зеленых глазах было столько холода, словно он только вышел из долины ледников. Широкие брови, приподнятые в брезгливом жесте, бросали тень на глаза, делая лицо студента еще мрачнее. Он мне не понравился. Отталкивал. Но что-то было не так. Какое-то странное чувство. И пусть мне показалось, что рассматриваю я незнакомца долгие минуты, на самом деле не прошло и мгновение. «Я сказал отпустить». Пальцы, сжимающие мою руку, ослабили хватку. «Рамонт, но она чуть тебя с ног не сбила». Оправдание пробормотал широкоплечий брюнет. Он стоял на две ступени ниже, но был выше меня на целую голову. «Ты правда думаешь, что это хрупкое создание могло мне навредить?» Хмыкнул парень и смерил меня взглядом холодных зеленых глаз. «А вот ты вполне мог причинить ей боль. С вами все хорошо?» Уточнил он уже, обращаясь ко мне. «Да, благодарю за заботу», — кивнула я. «Приношу свои извинения за доставленное неудобство». «Не стоит», — хмыкнул он. «Зато вы хоть успокоились. Хотел бы я знать, кто довел даму до такого состояния». «Рамонт, у тебя невеста есть», — хохотнул один из парней с россыпью веснушек на лице. «Это может помешать мне побеспокоиться о самочувствии дамы?» Как-то жестко усмехнулся командир этой компании. Ответом ему была тишина. «Могу я узнать ваше имя?» Вновь обратился он ко мне. «Шерил Селенер. Я присела в неглубоком реверансе. Светлых путей?» «Рамонт Харлонг», — склонил голову маг. А у меня в мозгу что-то щелкнуло, собирая все факты воедино. Имя рода мне было смутно знакомо, но я не могла вспомнить, где его слышала. «О, братья-близнецы, напомните мне!» «Приношу свои извинения за этого чародея», — кивнул Рамонт в сторону парня, который схватил меня за руку. «Извинения приняты. Улыбка вышла натянутой. Вы меня простите, но я уже опоздаю на занятие». «Конечно», — как-то странно проговорил парень и отошел в сторону, освобождая мне путь. Первые два пролета я прошла спокойным шагом, пытаясь успокоить бьющееся об ребра сердце и восстановить дыхание. Какая-то мысль настойчиво требовала, чтобы я подумала именно в этом направлении. Но я все никак не могла сопоставить несколько фактов. А потом в голове что-то щелкнуло. «Харлонг», — прошептала я, хватаясь за деревянные перила. «Это ведь королевская фамилия. Неужели это был наследный принц?» Произошедшее не укладывалось в голове, но все сходилось. У короля было два сына, один из которых должен был быть на несколько лет старше меня, а второй лет на 5 младше. Неужели наследный принц вместо обучения на дому решил посетить Академию двух богов? Пожалуй, об этом стоит спросить у Драфака. Уж он-то точно должен знать ответ на мой вопрос. Но если все так, то как же невежественно я повела себя с будущим королем? Шерил. «Что-то вы невнимательны сегодня». Саган, возникший словно из ниоткуда, поймал меня за плечи и отступил на шаг. Я тряхнула головой, понимая, что только что чуть не вписалась носом в грудь преподавателя, выходящего из аудитории. «Прошу прощения», — не впопад бросила я, пытаясь понять, что так меня смутило в наследном принце. «Хорошо, что вы пришли раньше остальных, нам стоит поговорить». Мужчина приглашающим жестом открыл серую округлую дверь. Продолжая витать в своих мыслях, я вошла в помещение. Столы оказались сдвинуты к стенам, освобождая пространство, что означало, сегодня у нас будет практическое занятие. «Вы что-то хотели сообщить мне об Олесе Тамунде?» — уточнила я, останавливаясь возле преподавательского стола, который тоже оказался сдвинут к стене. Мастер Саган скривился и покачал головой. «О нем, я думаю, вы узнаете все и без меня. Есть дела поважнее, чем взорвавшийся последователь старшего бога. Я сейчас говорю о разрыве двух искр, произошедших в организме некой особы». «Вам что-то удалось узнать?» Я старалась не встречаться с чародеем взглядом. Почему-то это вызывало какую-то странную бурю эмоций. А вот их-то мне как раз испытывать и противопоказано. «Если ты не против, то я отброшу весь этот официоз. У нас не так много времени до начала занятия». «Да, конечно», — пробормотал я, пытаясь сосредоточиться на словах преподавателя. «Начну с того, что Великая Ложа и Палата Магии достаточно хорошо охраняют свои тайны. Но кое-что мне все-таки удалось узнать. К сожалению, этого мало, оно дает неплохую пищу для размышлений». «Ты, кажется, сказал, что у нас не так много времени», — напомнила я. «Почему-то сейчас говорить ему «ты» было сложнее обычного». «Да». Саган провел рукой по лицу, словно пытался успокоиться. 12 лет назад Палата Магии провела ритуал по изъятию искры из идеального сочетания. На самом деле в документах это не фигурировало, но имя и стихии совпали. Они нарочно не указали то, что изымали искру из слившегося соединения». Он замолчал. Как-то странно смотрел на меня, будто бы я должна была сейчас хлопнуть ладонью по лбу и воскликнуть о том, что все стало на свои места. «И?» — приподняв брови, уточнила я. «Это все было и без проникновения в палату магии, понятно. Кто-то нарушил правила для того, чтобы я отдала необходимую искру. Непонятно только, почему я выжила. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, кому ушла моя сила. Но об этом вряд ли говорилось в документе, который тебе удалось отыскать». «Говорилось», — отвел взгляд Саган. «Но я не вижу смысла тебе называть имя этого человека». Теперь настал мой черед молчать. Если я сейчас начну слезно просить и умолять чародея назвать мне имя покупателя искры, то он этого ни за что в жизни не сделает. А так остается шанс, что захочет поделиться добытой информацией. Как ему вообще удалось залезть в хранилище палаты магии, я не представляла. И не хотела представлять, чем ему может это грозить, если правда раскроется. «И?» — не выдержала я затяжного молчания. «Что «и»? Ты хочешь узнать имя человека, который заплатил тебе за дар? Понять, почему тебя в прямом смысле этого слова располовинили?» «Я хочу знать, почему я выжила. Сейчас я почти солгала, но Саган не должен был этого почувствовать. Все же меня интересовали ответы на все вопросы, но почему я выжила, когда все погибали?» «У меня есть кое-какие догадки», — спустя мгновение ответил мужчина. «Как ты понимаешь, в документах нет ответа на этот вопрос. Никто не напишет, донор номер 1580 выжил по причине такой-то. А если учесть, что там даже не упомянуто об идеальном соединении, то все, чему можно доверять, так это графе покупатель». «Тогда поделитесь со мной догадками», — жав кулаки, потребовала я, неосознанно переходя на официальное обращение. «Если я ошибаюсь», — хитро усмехнулся чародей. «То есть вы сказали, что узнали нечто важное, а по факту не сообщили мне ровным счетом ничего? В чем тогда был смысл этого разговора? Чего хотели добиться?» «Эмоции, Шерил, держи их в узде», — осадил меня ледяным тоном преподаватель. Я, сделав глубокий вдох, задержала дыхание. «Я хотел сообщить тебе о том, что я не забыл о твоей просьбе и изначально искал информацию о турнире под названием «Состязание стихий». Ты спрашивала меня, можно ли использовать камни-накопители и камни-усилители. Я нашел ответ на твой вопрос. Да, можно. Но пока оставалось время. Решил проверить документы на наличие ответа на другой вопрос. Думал, что тебе это будет интересно». «Было бы интереснее, если бы там были ответы на все мои вопросы». «Много хочешь», — хохотнул чародей. «Думаю, что пока тебе хватит знания того, что кое-кто отвалил очень большую сумму денег для того, чтобы у тебя изъяли искру воды. Ты была единственным донором того года с этой стихии. Потому они и пошли на такой шаг». Я сдержала рвущийся наружу возглас. «Значит, мы были правы. Кто-то действительно перекрыл закон золотом. Из-за этого кого-то я чуть не лишилась жизни. Но осталась жива. Почему-то. С каждым разом вопросов становилось все больше. Вроде и получаешь ответ на один, а еще два повисают немыми тенями в воздухе. О, братья-близнецы, как же я устала, как же я хочу знать правду, всю. И пусть она будет сложной и тяжелой, возможно, я даже пойму не все, но это будет та правда, которую я ищу, которую я хочу знать. «И еще кое-что», — повторил Саган, поворачиваясь к открывающейся двери. «Победитель состязания стихий, помимо искры, может задать один вопрос великой ложи, которая обязуется ответить на него. Правило вступило в силу с этого года». Словно ледяной водой окатили. Ответ на вопрос. «Если я стану победителем, то не только верну себе искру, но и узнаю, где находится мой отец. Узнаю, что с ним произошло. Ложа ответит на этот вопрос. Должна». «Светлых путей», — поздоровался преподаватель с первыми вошедшими в аудиторию студентами. «Проходите, сегодня у нас практическое занятие». А я ненавидела в это мгновение всех своих сокурсников, потому что они прервали разговор, из которого я могла бы вынести еще что-то полезное. Почему-то казалось, что еще мгновение или два, и мастер Саган расскажет все, что знает, все, что нашел в хранилище палаты магии, и все, о чем догадывается. Но занятие по защитной магии уже началось. «Герминат!» — выкрикнула я, выпуская с пальцев стихийную светло-голубую искру. Даже сейчас я видела в ней вкрапление белого цвета. Цвета, который сулил мне смерть, если я не получу обратно искру воды. Все же моя сила медленно меня убивала. «Герминат!» — подхватили остальные, приветствуя преподавателя. «Разбейтесь на пары!» — потирая руки, проговорил мастер Саган. «Сегодня мы с вами изучим заклинание, которое относится как к разделу защитных, так и к разделу боевых. Помимо него нам потребуется еще и заклинание стихийного щита, которое мы с вами изучили и освоили уже давно». Мужчина что-то рассказывал о построении сегодняшнего занятия, а я пыталась найти взглядом Фелию. «Подружку свою ищешь?» — фыркнули сбоку. Я повернулась и встретилась взглядом с Рилой. «Допустим». Бросила я, не сильно радуясь такой собеседнице. С каждым новым занятием она все больше пыталась выделиться из толпы, чем до безумия раздражала. «Она не придет», — передернула плечами девушка. «Мастер Гимли оставил ее на отработку». «За что?» Почему-то в голове у меня не укладывалось, по какой причине чародейку могли оставить после занятия. «После твоего побега», — скривилась Рила. «Фелия рассказала всем, насколько неправа преподаватель». За что, конечно же, получила выговор, и теперь до вечера останется помогать мастеру Гимли с подготовкой занятий на завтра. Соседка заступилась за меня перед преподавателем? Но зачем? Она ведь знала о том, что так просто ей это с рук не спустят. «Вижу, вы остались без пары», — вырвал меня из мыслей голос красноволосого чародея. «В таком случае сегодня заклинание. Вы будете отрабатывать со мной. Начнем?» Опять меня поставили на роль мальчика для битья. Прекрасно. «Мастер Саган, повторите, пожалуйста, еще раз, что я должна сделать». В аудитории послышались нестройные смешки. Меня жутко раздражал сегодняшний день. Он только начался, а уже столько всего не сверххорошего успело произойти. Чем я вас прогневила, братья-близнецы? «Не вижу ничего смешного», — осадил чародей студентов. «А вас, Шерил, попрошу быть впредь внимательнее на моих занятиях. Сейчас мы проходим заклинание отражения. Попробуйте выстрелить в меня стихийные искры и не забудьте поставить щит». Я покорно выкинула руку вперед, вливая силы в магию. «Герминат». «Ретров». Повел перед собой рукой преподаватель. «Клипиум». В последние мгновения я успела поставить перед собой стихийный щит, блокирующий мою же искру, которая отскочила от мага. «Теперь вы поняли, что должны сделать?» Приподнял темно-алые брови чародей. «Да, мастер, благодарю за пояснение», — склонила я голову перед мужчиной. «Хорошо», — усмехнулся он. «А теперь самое время приступить к практике. Внимание! Использовать можно только заклинание искры, считая отражение. Если ваш оппонент не успеет отразить ваше нападение, то стихийная искра не сможет ему сильно навредить. Начали!» В то же мгновение со всех сторон посыпали заклинания, с треском преодолевающие расстояние. Вскрикивали студенты, отражая и блокируя выпады, а мы с мастером Саганом по-прежнему стояли друг напротив друга и молчали. «С «Студентка Шерил, вы готовы?» — уточнил чародей, лениво обводя взглядом аудиторию. «Да». «Хорошо». Он медленно отступил назад, а в следующее мгновение выкинул руку вперед. «Герминат!» Я видела, как с его пальцев сорвалась ярко-алая искра и устремилась ко мне. С каждым днем обучения моя сила отзывалась на призывы все охотнее и охотнее, словно медленно мирилась с этим и подчинялась. «Ретров!» — воскликнула я, проводя рукой перед собой. Искра мастера Сагана зашипела и нехотя сменила направление. А я заметила легкое дребезжание воздуха в том месте, где магия поменяла цель. «Клипиум!» — довольно пробормотал чародей, гася собственную силу об стихийный щит. «Очень хорошо, студентка Шерил. Вы выполнили задание с первого раза. Это достойно похвалы». Я благодарно улыбнулась. «Тогда похвалите меня, поделившись своими догадками». Саган нахмурился, но ответить мне на дерзость не успел. Сбоку что-то громыхнуло, да с такой силой, что пол затрясся, а с потолка посыпалось мелкое крошево. «Я же сказал, только заклинание искры!» Рыкнув, мастер сорвался с места и направился в сторону лежащей на полу смуглой девушки. Рядом с ней стояла светловолосая чародейка и прижимала руку к рту. К своему удивлению, в колдуне я признала Рилу. «Я жду объяснений», — бросил преподаватель, опускаясь на колени рядом с пострадавшей студенткой и осматривая ее. «Я перепутала заклинание», — бледнее пропищала девушка. «Я не специально». «Лжешь». Это уже были мои слова. «Ты нагло лжешь». Рила вздрогнула, перевела на меня взгляд и изменилась в лице. «Закрой свой рот, отказница. Твоего мнения тут никто не спрашивал». Мастер Саган снял с пояса мешочек с обсесской пылью и кинул горсть на пол. Прямо перед провинившейся чародейкой открылся ярко-красный портал, по которому пробегали языки пламени, словно приглашая в самое пекло. «Студентка, прошу пройти два шага вперед. Вас уже ждет декан вашего факультета». Рила побледнела еще сильнее. «Я правда не хотела, простите меня, пожалуйста». «В этом буду разбираться не я. Жива». Сейчас я не узнавала чародея. Он был настолько зол и сосредоточен одновременно, что это казалось полной дикостью. А потом он подхватил пострадавшую девушку с пола, открыл другой портал и, шагнув в него, крикнул. «Шерил, я оставляю это занятие на вас. Проследите за сокурсниками». Рила так и стояла возле своего огненного овала, зависшего в воздухе, и испуганно косилась на группу парней. Кажется, одного из них она прикрыла при мастере Гимли и вместо него вышла на задание с заклинанием поиска. «Мастер Саган просил проследовать вас, студентка, в кабинет декана». Я сама не узнала свой голос, но сейчас надо было стабилизировать ситуацию и заменить преподавателя. «Да кто ты такая, чтобы мне указывать?» Тут же вспыхнула колдунья. «Я никуда не пойду». «Пойдешь». На этот раз это был один из компаний парней, которые должны были поддержать свою подругу, но что-то пошло не так. «Что ты?» — удивленно воскликнула чародейка, поворачиваясь к другу. «Пойдешь, Рила. Ты напал на студентку за то, что она не поддержала твою точку зрения. Мы все это видели и слышали. А лгать без защиты перед стихийными воздушниками? Ты ведь не настолько глупа». Девушка ничего не сказала, лишь развернувшись на пятках, нырнула в огненный портал, который мигом схлопнулся за ее спиной, стоило колдуне скрыться в ярко-алом овале. «Могу я узнать, что произошло?» Аккуратно спросила я, обращаясь к тому самому магу, который заставил подругу отправиться в кабинет декана. «Пострадавшая?» — Мур отозвался парень. «Сказала, что Фелия поступила правильно, заступившись за тебя перед мастером Гимли и оспорив методику обучения. Рила была с ней не согласна. Все мы видели, чем это закончилось». «Ты ведь ее друг!» — воскликнула ржеволосая девушка, уперев руки в бока. «Нестабильным магом, не способным обуздать собственные эмоции, не место в Академии двух богов», — бросил он. А я видела, каких усилий ему стоили эти слова. «Думаю, что декан решит этот вопрос без нас». Постаралась я сгладить произошедшее. «А у нас у всех экзамены на носу. Давайте продолжим занятия, а разговор оставим на потом». На меня посмотрели так, будто я сейчас на их глазах кого-то убила. Но спорить не решились. Медленно и лениво вновь образовались пары для тренировки заклинания отражения, а я отошла к преподавательскому столу. Произошедшее не укладывалось в голове, и выходило, что виной всему я. Если бы я не отреагировала так бурно на методы преподавания мастера Гимли, то Фелия не стала бы заступаться за меня перед ней, а Рила не покалечила бы сокурсницу. Но с другой стороны, Я зарылась пальцами в волосы и окинула взглядом аудиторию. Студенты послушно повторяли заклинание отражения, потом менялись местами и уже нападали. Никто больше не пытался привнести свои вклады в сегодняшние занятия. И это меня радовало. Оставалось надеяться лишь на то, что с пострадавшей девушкой все будет хорошо. Ее подлатают в лазарете. Арила получит достойное наказание за содеянное. Главное, чтобы мастеру Сагану не влетело. Ведь этот инцидент произошел на его занятии. «Отказница», — подумал я, вспоминая слова Рилы. «Сколько еще людей об этом знают? Догадываются?» «А хотя... Да какая богам в задницу разница? Неужели мне важно их мнение?» Вздохнув, я повернула правую руку ладонью к потолку и выколдовала небольшой смерч. Он танцевал по линиям судьбы и слегка щекотал кожу. С помощью такой элементарной магии я успокаивалась уже несколько дней. Надо будет поблагодарить Драфака за те учебники, которые он мне добавил к списку литературы. В них была целая куча полезной информации. Только успевай читать и запоминать.